не нужен. Он не думал, что Эллен может быть такой тихой. Может, часы напролет не высовываться из комнаты, хотя Хартман нарочито подметал с паркета в коридоре мелкий мусор, которого уже не осталось. В пятый раз протирала рамки картин и просто угрюмо таращился на ее дверь. Не выходит. Даже поесть, даже до уборной. Мужчина с тяжелым выдохом оперся на стену, затем прикрыл глаза. Рефлекторно стиснул зубы, оставил истерзанный веник и все же подошел к заветной комнате. Сперва хотел просто зайти, но потом все же поднес руку и постучал. Тишина. Никаких слов. Ни шевеления, ни скрипов. «Эллен, я буду готовить ужин. Что ты предпочтешь?» Хартман все же вошел, натянув на лицо самую добрую улыбку, которую только мог изобразить. «Я хотел запечь кроликов в сметанном соусе с травами. Или, может, хочешь овощей? Тогда могу приготовить рататуй или какой-нибудь легкий салат с уткой». Она вздрогнула от этих слов, словно только проснулась, поднялась с кровати и непонимающе похлопала глазами. «А? Что? Что? Я не понимаю». Девушка явно прослушала. То ли правда спала, то ли лежала настолько глубоко в своих мыслях, что не сориентировалась сразу. «Я пришел спросить насчет ужина». Дерек слегка растерялся, но тут же улыбнулся вновь, прошел внутрь комнаты и присел на кровать, неприлично близко к бывшей жене. «Чего тебе хочется? Кролик, овощей? Или, может, какой-нибудь суп?» «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» Меж темных розоватых бровей прилегла заметная морщинка. «Я больше не твоя госпожа. Готовь то, что тебе нравится. Я со своей едой сама разберусь, правда? Не забивай голову!» Натянутая улыбка медленно сползала с лица. «Эллен, я сам собирался ужинать, так что мне несложно. Какая разница, готовить на одного или на двух человек? Ты только вернулась из больницы, плохо себя чувствуешь. Позволь себе немного отдохнуть, а я пока позабочусь о твоей еде. Просто по-человечески». «Ты работаешь, занимаешься восстановлением дома. Еще и еду на тебя вешать. Вот это точно не по-человечески». Девушка покачала головой. «Я не хочу есть сегодня, не думай об этом. Спасибо за предложение, но не думай. Я просто пораньше лягу спать». «Ты не ела целый день». Мужчина раскрыл глаза. «Это ненормально. Особенно зная о твоем состоянии. За мою нагрузку не беспокойся. С ней я как-нибудь сам разберусь». Он поджал губы, но тут же выдохнул и слегка нагнулся к бывшей жене. «Я в любом случае буду готовить, потому что я хочу есть. И мне в целом все равно, что есть. Поэтому я легко приготовлю что-нибудь, что понравится и тебе. Поужинаем вдвоем». Его дыхание шевелило тонкую розовую прядку, которая падала с ее лица. Он не видел ее зрачков, но тут же почувствовал, как она чуть-чуть отползла в сторону. Отсела. «Я правда пока не хочу есть». Эллен сжала в руках белую простынь. «Спасибо. Может, в следующий раз». «Ваш звонок очень важен для нас», — невольно пронеслось в голове. «Тогда утром я приготовлю тебе завтрак», — Хартман прищурился. «Пожалуйста, съешь его ради своего здоровья. Организм не может вечно питаться воздухом». Молодой человек вновь попытался улыбнуться и невольно склонил голову в сторону. «Помнишь, как мы с тобой тут лежали вечером? Хорошо же было, правда? Тебе нравилось. Мне, в общем-то, тоже нравилось». Она молчала, сдвинув брови, и таращилась куда-то в пол. «Может, сейчас почитаем что-нибудь вместе перед сном, если ты решила лечь?» Он вновь подсел ближе, а она вновь так же рефлекторно отсела. «Историю любви. В какой-то момент мне стало интересно не меньше, чем тебе». Взгляд становился грустным. «Хотелось, чтобы они остались вместе, так ведь?» Эллен проглотила огромный ком, затем зажмурилась и поджала губы. «Не нужно никаких историй. Я просто лягу, хорошо? Просто лягу. Мне очень хочется спать». «Могу я посидеть здесь?» Голос становился хриплым. «Пару минут». Казалось, от напряжения девушка готова была треснуть. Отказывать хозяину дома в том, чтобы посидеть пару минут в комнате, разве не перебор? Особенно после многократных «нет, спасибо». Но, несмотря на это, ей хотелось остаться одной. Хотелось, чтобы он не нависал, не разглядывал ее лоб, ресницы, не пристраивался рядом, не дышал в ухо. Хотелось иметь возможность стать невидимой. Просто закрыть глаза и исчезнуть. «Мне приятно после всего иметь возможность увидеть тебя снова. Жаль, что мы не познакомились просто на улице или на работе». Мужчина осторожно встал, видя, что его явно не хотят видеть. «Извини, если я веду себя слишком навязчиво. Спокойной ночи». Он вновь попытался улыбнуться, хотя глаза явно оставались грустными, а уголок рта невольно дрогнул. «Обращайся в любое время, если буду нужен. Отдыхай». Дерек медленно вышел в тусклый коридор, который освещали лишь остатки дневного света, и также медленно закрыл за собой дверь. Словно зомби потащился вниз по лестнице, в сторону кухни. На ходу подкатывал рукава, зашел в темную кухню и взял со стола деревянную лопатку. Острый нож ударялся о разделочную доску, пока на тонкие ровные кусочки резал грудку утки. Вскоре удары стали сильнее и резче. Молодой человек резал овощи, а через пару секунд со сковородки раздалось шипение. Ловкие бледные руки высыпали на нее продукты, тут же перемешали, затем отправляли к ним светлый соус из небольшой стеклянной посуды. Щепотка соли, коричневого сахара и какие-то размоченные травы. Вроде бы Хартман привык есть в одиночестве, привык видеть напротив себя пустой стул, ощущать отсутствие благодарности и улыбок. Но сегодня смотреть на этот пустой стул было особенно болезненно, а, казалось бы, вкусное блюдо нисколько не лезло в горло. В какой-то момент мужчина все же встал, бросил вилку с ножом в посудомоечную машину, а блюдо накрыл пищевой пленкой и поставил в холодильник. «Тоже лягу спать пораньше, и так вечный недосып», — говорил Дерек, идя наверх. Правда, спать не хотел, чувствуя внизу живота тяжелый нервный ком. Опять косился на чужую дверь, но тут же прикрыл глаза и направился к себе. Взялся за ручку, но взгляд сам собой упал на манжету белой рубашки, где слегка разболталась пуговица. «Нужно привести вещь в порядок». Эта мысль тут же вытеснила идею о сне. Его комната после пожара практически не изменилась. Да, Хартман перестелил здесь паркет, обнажил стены, затем переклеил обои, но все равно она оставалась похожа на то, что было. Та же бежевая клетка вокруг, от которой нисколько не рябило в глазах, тот же рабочий стол с кожаным креслом, знакомая кровать и шар мутной луны за прозрачным оконным стеклом. Словно робот, мужчина открыл ящик письменного стола в поисках нитки и иголки, но едва не отшатнулся, раскрыв глаза. В бликах ночного света там лежал металлический обод, опутанный жуткими проводами. Дерек сдвинул брови, скользя по нему глазами, затем невольно его взял и опустился на кровать. «Я и забыл, что сунул его туда!» — стучало в ушах. «Выбрасывать такую вещь было бы опрометчиво и опасно». Он вращал его в руках, поглаживал пальцами, затем отсутствующим взглядом изучал шумящие силуэты черных ракет. Ногти цеплялись за провода. Губы исказила странная, грустная, тяжелая ухмылка. Хартман очень нервно собирался на работу. Он впервые за все время проспал, и теперь одной рукой жарил сладкие ажурные блинчики, а другой застегивал кожаный ремень брюк. Неизвестно, спала Эллен или еще нет, но приготовить ей завтрак другого шанса не будет. «Да чтоб вы все!» Прорычал мужчина себе под нос, когда услышал звонкий дверной звонок и едва не выронил лопатку. Быстро составил сковороду с плиты и, на ходу застегивая рубашку, направился к двери. Кого это пустили на строго охраняемую после взрыва территорию? С тех пор, как Дерек жил здесь, приходили только курьеры. Еще звонками пользовали воздушные дроны-доставщики, чтобы оповестить хозяев о том, что посылка пришла. Вот только этим утром Хартман не заказывал ни курьеров, ни посылок, отчего кулаки сжимались сами собой. Он быстро открыл входную дверь и поднял взгляд, уставившись на светло-серую радужную оболочку своего гостя. «День добрый, свободный гражданин!» Сухие бледные губы растянулись в мерзкой улыбке. «Могу я увидеть сестру?» «Ты что здесь забыл?» Дерек обескураженно поднял брови. «Уже оклемался после больницы? А ты рассчитывал, что я там сдохну или что?» Мерзкая улыбка становилась все шире. «Я хочу увидеть сестру, но у нее отключен телефон. Поставь ее в известность относительно того, что я пришел. Она будет рада». Он одернул серый плащ и с любопытством заглянул внутрь, за спину хозяина. «Конечно, белый господин, уже бегу!» Молодой человек оскалился. «Приволокся ко мне домой, теперь приказы! А лицо не треснет, Лео? Может, хотя бы будет слово «пожалуйста»?» «Проблемы с памятью, мистер Хартман!» Коффин прищурился. «Меня зовут Леонард. Запиши где-нибудь, чтобы не вылетело из головы. Хотя бы в третий раз!» «Леонард, убирайтесь из моего дома!» Он сжал в руке дверной косяк и жутко раскрыл глаза. «Достаточно доходчиво. На самом деле мне насрать, как тебя зовут. Меня не волнует твоя судьба. Мне фиолетово, если завтра тебя пристрелят, потому что ты меня бесишь. И говорить со мной в приказном тоне ты больше не будешь». «О, наши чувства взаимны. Просто замечательно!» Лео закатил глаза. «Смотрю, у тебя не только проблемы с памятью. Ты еще и обидчивый. Моя сестра хочет меня видеть. Меня, а не тебя, смирись. Дай пройти». «Не дам». Дерек шутко улыбнулся в ответ. «Если я обидчивый, то ты просто олигофрен, до которого не доходит значение слов «катись отсюда». Она прекрасно проживет без твоего торчания над ее кроватью». Кулаки сжимались сами собой, а тело захватывало такой гнев, от которого становилось трудно дышать. Перед глазами вставали кадры, как бывшая госпожа обнимала этого доктора после встречи с риэлтором, прижималась к нему, просила отвезти домой. Как вечно с ним ходила, шепталась, собиралась уехать далеко отсюда. Все с ним, везде он. Конкуренцию этому Леонарду мог составить разве что покойный муж Эллен. Только о нем она говорила с большим трепетом. Слегка успокаивала лишь слово «брат», но с каждым днем все меньше. С каждым днем оно имело все меньший вес. «Тогда ты еще больше мудак, чем могло показаться на самом деле». Кофин отвратительно зажмурился. «Засунь свое гнилое эго себе поглубже в зад и перестань хотя бы секунд 30 думать только о себе. Я понимаю, очень сложно, но попробуй. Из-за тебя она лишилась дома. Из-за тебя пережила все то, что не должна была переживать и даже близко. Теперь ты воспользовался слабостью ее положения, воспользовался ее страхом, приволок сюда в мечтах о трахе. В мечтах о трахе, я знаю, ты рассчитываешь, что она тебе даст. А меня ты расцениваешь как конкурента, потому что я ее брат только на словах. Мы просто были заказаны с одним цветом волос, так что твои опасения не беспочвенны». Губы исказил мерзкий оскал. «Только знаешь, в чем между нами разница? Ты думаешь самой эгоистичной частью своего члена, а я думаю ее потребностями. Если тоже о них сейчас задумался, уйди нахуй с прохода и дай пройти». Хартман остолбенел. До этого момента он старался не думать о сексе. Прямо силился, чтобы о нем не думать, потому что если будет думать, это станет заметно. Во взглядах, словах, улыбках. А если станет заметно, то у него не будет никаких шансов. Шансов на что? На секс? И ненавистный Леонард прав? Дереку казалось, что ему нужно намного больше, чем просто секс. Нужно, чтобы его обняли, чтобы к нему прижались. Может, погладили по щеке, сказали, что он самый лучший, что она ценит его готовку, заботу, что нуждается в его любви. Нужно услышать, что его любят. Хотят с ним отношений и брака. «А что, если так?» Хартман озлобленно прищурился. «Я мужчина и не должен мечтать о трахе, чтобы какой-то там Лео кинул мне дружелюбный кивок, пока подмазывается к моей жене. Правда, что ли?» Взгляд становился пугающим. «Даже если ты и не брат, мне абсолютно насрать, потому что я тут мужчина мечты, а не ты. Что-то я не выгляжу, как хер с розовой шевелюрой. Интересно, почему? Наверное, потому что она выбрала меня. И ей нужен был я, а не ты. Из-за меня она пострадала, это правда. Но разве мужчина мечты не стоит того, чтобы простить ему это? Стоит. Потому что если бы не стоил, ее бы тут не было. Смирись с этим. Она будет рада нашему сближению. Будет рада мне дать. Будет рада расставить передо мной ноги, когда придет время. Нас обоих устроит такая плата за проживание здесь. И если ты думаешь иначе, ты просто самодовольный идиот с манией величия. Проваливай, пока я полицию не вызвал». Дереку нравилось лицо его гостя. Впервые самоуверенность Кофина треснула. Того бесили фразы «о мужчине мечты», бесили слова о сексе, бесило совершенно все. Он то прищуривался, то скалился, то был готов ударить в дверной проем, правда, в какой-то момент его взгляд поменялся. Из оскорбленного становился каким-то ироничным, а затем сухим. «Доброе утро, Элли!» Хрипло продолжил доктор. «Извини за эту перепалку. Ты такая тихая, я тебя сперва не увидел». Хартман почувствовал, как по спине пополз сильнейший нервный холод. Все внутри опустилось, на лбу выступил пот. Он медленно обернулся, глядя, как на лестнице, опираясь на стену, стояла его бывшая жена и куталась в халат. Эллен стеклянными глазами смотрела то на него, то на своего гостя, продолжая молчать. Нервный холод усиливался. «Элли, я пришел отвезти тебя на прием к врачу. Ты не брала трубку, и я решил заехать. Готова? Тебе помочь чем-нибудь?» Дерек обескураженно отступил на шаг назад. «Почему он не сказал сразу?» Стучало в голове. «Почему она мне не сказала, что у нее прием? Я бы сам ее отвез. Она слышала все мои слова. Все? Абсолютно все?» Хотелось оправдаться. Хотелось резко развести руками, сказать, что ее брат пришел только для того, чтобы устроить скандал. Что все сказанное было для того, чтобы задеть Кофина, чтобы заткнуть его с его выходками. «Я привел тебя сюда не потому, что рассчитываю на секс здесь и сейчас. Я просто беспокоился о твоей безопасности. Я не думаю, что ты мне что-то должна, и не думаю, что ты меня будешь любить просто так». Все это вертелось в голове, но язык камнем лежал во рту. «Спасибо, дай мне пару минут, я сейчас выйду». Она прикрыла глаза и медленно, осторожно пошла наверх. «Эллен!» Хартман сжал кулак, затем тяжело, обреченно выдохнул. «Завтрак! Поешь, прежде чем уходить! Блинчики!» «Я не голодна, спасибо!» Раздался тихий, без каких-либо интонаций голос. «Нет, это никуда не годится. Ты плохо себя чувствуешь. Ты должна поправляться. Должна есть!» Мужчина раскрыл глаза. «Блинчики! Съешь хоть один, а то будешь чувствовать себя в городе усталой!» «Дерек!» Девушка чуть-чуть обернулась. «Спасибо за твою заботу, но мне ничего от тебя не нужно. Не думай обо мне, представь, что меня нет. Я съеду, как только смогу, и освобожу твой дом». Он опустил руки. Сердце оглушающе билось в висках. Становилось тяжело дышать. «Я не такой, как ты думаешь», — звенело в голове. «Я не такой, я был зол. Я хотел задеть твоего братца. Не воспринимай мои слова всерьез». Однако Хартман не мог из себя выдавить ни слова о том, что думал. Порыв задавить в словесном поединке раздражающего гостя внезапно испарился. Он просто хотел закрыть перед ним дверь и взяться за влажный от нервов лоб. Ничто не шло так, как ему хотелось. Вообще ничто. Через пару минут бывшая жена вновь медленно спустилась, держа в руках знакомую палочку. С тех пор, как она босиком ринулась в горящий дом, ее ноги так и не пришли в норму. Прошло слишком мало времени. Иногда худые хрупкие руки поправляли широкую толстую красную юбку. Иногда приглаживали тонкий бежевый свитер. Эллен медленно прошла мимо, не глядя на своего в прошлом заказанного. «Я пойду. Приятного дня!» Как робот сказала та себе под нос и медленно вышла, взяв брата под руку. Впервые за последнее время ее губы исказила довольная мягкая улыбка. «Я помню, что мы договаривались. Просто я не ожидала увидеть тебя так скоро. Думала, ты все еще на больничном стационаре. Поход к врачу хотела просто перенести». «Все хорошо, у меня даже не останется шрамов, так что не беспокойся за меня». Леонард мягко улыбнулся ей в ответ. «Идем, поедим где-нибудь в городе. Ты не пробудешь в этом доме долго. Я обязательно подыщу не менее безопасный вариант, где органы правопорядка тоже патрулируют улицы. Можно будет, наконец, избавиться от этой назойливой свиньи, которая к тебе лезет и портит тебе жизнь». Дерек опустил глаза. Ветер гнал по небу караваны серых облаков.